Глава 19. Попрощавшись с Лексином до вечера, мы отправились обратно в замок Себастьяна. Грег сказал, что родители его сбежали от прессы, так как леди Эстель очень уж не любит эту братью. Поэтому они отзвонились, передали мне поздравления и сообщили, что будут ждать в замке. Собственно, так оно и было. Как только мы прибыли, я тут же получила букет цветов от лорда Найтона и бесконечное количество объятий, поцелуев, поздравлений от леди Эстель. После чего она с заговорщицким видом увлекла меня в свои покои. «Иржина, вот!» Леди с сияющим видом указала на женские мотолетные комбинезоны, разложенные на огромной двуспальной кровати. «Твой совершенно испорчен, но какой именно тебе подойдет, я не знала. Поэтому мы забрали все модели твоего размера. Ты должна сейчас примерить и выбрать для себя три подходящих и удобных. А все дополнительное, ну, там шлем, перчатки, вон в той куче. Каждому комбинезону свой комплект. Ботиночки твоего размера тоже есть, несколько моделей». «О!» — я ошарашенно смотрела на это богатство. «А почему три?» «Как почему?» Она так искренне изумилась, что я тоже удивилась. Я спросила что-то странное. «Один от меня, второй от Найтона, а третий от Грега, разумеется». «Ну да, действительно. И как это мне самой в голову не пришло?» «А, поняла. А может, проще было бы съездить в магазин и на месте все купить?» — уточнила робко. «Ну что ты!» — всплеснула она руками. «Это же неинтересно. И кроме того, обязательно найдется какой-нибудь подкарауливающий журналист. Проще так. А лишнее потом просто отправим в магазин, и они перечислят средства обратно на карточку». «Да, действительно. И как я могла подумать, что легче съездить в магазин и потратить на это уйму времени, чем притащить в замок огромное количество крупногабаритной экипировки? Это ведь такая ерунда. Но подумаешь, вся комната теперь завалена комбинезонами, шлемами и перчатками. Просто вещи туда-сюда поперемещаются, и деньги со счета снимут, вернут. Пустяк». Мне не оставалось ничего другого, как поблагодарить леди Эстель за сногсшибательный сюрприз и заняться примеркой. Как стало понятно, буквально через 5 минут желающих принять участие в выборе оказалось предостаточно. После того, как я надевала очередные комбинезон, ботинки и шлем, мне приходилось выходить в гостиную, где уже собралась публика. Игра в кукол продолжалась. Не понять мне этого, честно. Но всем так нравилось, что я улыбалась и принимала участие в безумном показе мод. По итогам моих примерок были выбраны 3 комплекта. Черный – для регулярных тренировок, белый с черным – для красоты и красный с черным – для сногсшибательного эффекта. Но и это не все. Когда мы закончили, а я с облегчением выдохнула, в дверь постучали, и Малкольм сообщил, что прибыла коробка для леди Иржины от императора. О боги! Лорд Дагорн прислал мне изумительной красоты вечернее платье из шелка насыщенного изумрудного цвета. К платью прилагались туфли на высоком каблуке и записка. Завтра нас всех ждали на прием во дворце. Ждали бы сегодня, но раз уж мы приглашены к диким, то так и быть, завтра. «А откуда лорд Дагорн знает мой размер?» — растерянно уточнила я, глядя на свое отражение в зеркале. Платье сидело на мне как влитое, что несколько сбивало с толку. «Да, я тоже удивлена», — поддержала меня леди Эстель. «С туфлями-то понятно, он уточнял размер обуви у меня. А вот платье...» «Хм...» Себастьян недовольно поджал губы и переглянулся с Грегом. «Ты бы еще подольше перед ним побегала полностью раздета и ногами помахала. Так он бы не только размер твоей одежды знал». «А что еще он знал бы?» Мама Грега даже ротик приоткрыла. «И почему Иржина бегала перед ним без одежды?» «Что-что?» Свирепо рыкнул Ян. И леди Эстель даже отшатнулась от него. «Он еще и размер ее белья знал бы, и на зуб попробовал бы, и на ощупь!» Я закашлялась и залилась краской. Такое ощущение, что у меня даже уши начали полыхать. «Что-то я, молодые люди, не понимаю ваших забав и намеков!» Нахмурилась леди. «Оставь их, Эстель!» Усмехаясь, бросил лорд Найтон. «Ты же видишь, Ян просто ревнует, а Грег боится попасть под горячую руку, вот и молчит». Родители Грега обменялись многозначительными взглядами и заулыбались. «Ну вот чего они? Я и так готова от стыда под кровать спрятаться. А они?» Ян ушел, хлопнув дверью. Грег старательно прятал улыбку, но она у него все равно прорывалась. А родители его вели себя так, словно все в порядке. Ну и ладно. В конце концов, у меня сегодня праздник. И скоро придет пора отправляться за Лексином и к Диким. Себастьян заглянул ко мне в комнату, когда я уже была полностью готова. Брюки, футболка, куртка из парусины для позднего вечера, а то комары сожрут. «Ты готова?» Он потоптался у порога. «Да, уже все. Можем забирать Лекси и отправляться». «А его обязательно брать?» «Ян, я ведь уже говорила. Лексин мой друг. Очень давний. Я его знаю с 15 лет. Мы с ним столько часов за эти годы провели на треке, что и сосчитать-то сложно. Когда я готовилась к побегу из дома, даже не стала к нему обращаться за помощью, потому что он был первым, на кого подумают. А я не хотела его подставлять». «Какая же ты дурочка еще!» Ян покачал головой. «Именно к друзьям и нужно обращаться. Только попробуй когда-нибудь, если вдруг окажешься в беде, не обратиться ко мне. Сам найду и лично голову откручу». Я рассмеялась и, чуть наклонив эту самую голову, оглядела его. Сейчас он был одет в бесформенные штаны с кучей карманов, какие обычно носит Грегориан, и черную футболку с черепом на груди. Очень так говоряще, мол, я некромант. «Ладно», — Себастьян прошел ко мне. «У меня для тебя тоже подарок по случаю твоей сегодняшней победы. Просто не успел отдать. Так разозлился из-за этого платья. Да Горн, демона его побери, не мог не влезть. Очень ему надо было продемонстрировать, что он все разглядел». «Спасибо». Я с улыбкой протянула руку, не обратив внимания на его бурчание. «Я сам надену. Поворачивайся спиной». И после того, как я выполнила его просьбу, он что-то застегнул у меня на шее. «О, какая красота, Ян! Спасибо!» Я с восторгом рассматривала в зеркале подарок. С витой золотой цепочки свисал кулон. Маленький круг из золота, к которому крепились две подвески. Первая — буква моего имени, замысловато выписанная буква «И», усыпанная бриллиантами, и птичка с изумрудными глазками, раскинувшая в полете крылышки. И если мои глаза меня не обманывали, это был стриж. «Мне очень нравится!» Развернувшись, я приподнялась на цыпочки и поцеловала Себастьяна в щеку, куда-то выше бороды. «А мне очень нравишься ты!» Напряженно глядя мне в глаза, Ян наклонился и... «Иржи, ты готова уже? А то я тебя жду!» В комнату, как ураган, ворвался Грегориан. «А что это вы тут делаете? Целуетесь? Так я подожду, только быстрее!» С хитрой ухмылкой мой безбашенный братец прислонился к косяку и уставился на нас. «Грег, я когда-нибудь тебя все-таки прибью!» — сообщил ему хозяин замка и с неохотой выпустил меня. «Неа! Тебе без меня скучно будет! Кто же тебе еще посмеет отравлять жизнь так, как я?» Грег рассмеялся. «Все, давайте уже, двигаем!» И вот мы, наконец, прибыли к Диким. Музыканты явились в полном составе, и многие парами. У кого-то девушки, у кого-то жены. Надо же, я как-то не задумывалась над этим. А оказалось, что многие из них уже давно и счастливо женаты. Симпатичный загородный особняк, окруженный небольшим фруктовым садом, был под завязку набит жильцами дома и их гостями. На заднем дворе уже вовсю жарили мясо, и до нас доносился умопомрачительный аромат. Варк лично встретил нашу группу и представил всем, кто нас еще не знал. Лексин, которого мы забрали с собой, предварительно вернувшись в Колпиад, с удовольствием оглядывался и улыбался. А потом ушел к барабанщикам Диких, которые пообещали ему рассказать что-то о своих инструментах. Оказывается, национальные барабаны орков в чем-то схожи с теми, что используют тролли. И на этой почве мужчины быстро сошлись. Грег тут же ускакал с одним из гитаристов, а мы с Себастьяном неожиданно оказались предоставлены самим себе. Точнее, не себе, а всей прочей толпе. Нам постоянно что-то предлагали, то выпить, то съесть канапе или чипсы. Расспрашивали меня о сегодняшних гонках и поздравляли. Нам давали визитки и приглашали в гости на различные культурные мероприятия, так как здесь присутствовали музыканты других групп и две актрисы столичного театра. Ведущие актрисы, кстати. Это мне Ян сказал. Был оперный певец, и мы получили контрамарки на премьеру в конце месяца. Я всем спрашивающим мои контакты за неимением визиток давала номер своего линкера. Где-то вдалеке сновал Варк, и его голос перекрывал общий гул. но к нам музыкант больше не подходил. В общем, тихая, спокойная вечеринка, где только свои, в представлении Варга разительно отличалась от того, что представляла себе я. Все это время Себастьян ни на секунду не отпускал мою руку. Так мы и перемещались по территории дома, держась за руки. Сначала я себя чувствовала немного глупо и неуверенно. Как-то не вязалось такое поведение Яна с тем, что я видела в самом начале нашего знакомства. Это его ругань, когда выяснилось, что я не брат Грега, а сестра. Пренебрежение, ехидная снисходительность, некоторая отстраненность. Даже его предложение о фиктивной помолвке больше вписывалось в уже привычный мне образ. Было оно ироничное, насмешливое, несерьезное какое-то. А вот сегодняшний Себастьян, держащий меня за руку. Не могла я пока понять, нравится мне это или нет. Одно осознавала четко. Меня тянет к этому странному мужчине. Тянет, несмотря на его непонятное поведение и то, что он намного старше меня. Даже невзирая на эту его кошмарную бороду. Понимала, что вздрагиваю каждый раз, когда он обнимает меня за талию, помогая пройти сквозь толпу, а по спине у меня пробегают мурашки. И чувствовала себя дурочкой, раз за разом останавливаясь на мысли. Как же он все-таки целуется? И мешает ли при этом борода? Нет, я не склонна к самообману. И хотя даже под пытками не созналась бы никому о своих мыслях и ощущениях, но уж самой-то себе признавалась, что, кажется, влипла. И от этого становилось жутко. Потому как замуж меня никто не звал, и постель разделить тоже. От последней мысли меня бросило в жар, а разыгравшееся воображение тут же нарисовало картинку. Себастьян в той белой майке, обтягивающей тело, и вот он эту майку снимает. Так, стоп. Да, Ян меня ревнует. Я вижу это и понимаю, и мне очень нравится. Но, демоны, мне предложили только фиктивную помолвку. Выгодной невестой меня как ни крути не назовешь. И с его стороны это был просто благородный жест. Что с этим делать, я пока не решила. Принять кольцо? Но я же тогда, как глупая школьница, начну ждать свадьбы, обряда, праздника, платья и фаты. С другой стороны, этого же стану бояться. Шутка ли? Выйти замуж за практически незнакомого мужчину. Да и вообще, а как же мои планы, гонки и все прочее? Как-то не было у меня уверенности, что мой будущий муж окажется в восторге от безобидных увлечений его жены. Начнет настаивать, чтобы мы завели детей. И что? Не принять? А вдруг Ян сам передумает даже фиктивно связываться с такой ненормальной, как я, и заберет свое кольцо? И тогда ни помолвки, ни романа, ни свадьбы. Одни разбитые иллюзии. Я невольно подергала висящее на цепочке кольцо, которое так и носило спрятанным от посторонних взглядов. В общем, в голову лезли обычные бредовые девичьи мысли. «Хочу, но боюсь. Могу, не могу. А я, а он». Когда совсем стемнело, развели два костра, вокруг которых все расселись на скамейках или расстеленных пледах. И под звездами, под потрескивание костра, зазвучали песни. Пели все, кто мог, не только Варг. Да и песни были разные. Оперная грустная ария, веселые задорные песенки, задушевные романсы под гитару. И уже в самом конце Варг попросил минуту внимания. «Дорогие друзья, а сейчас я исполню новую балладу. Источником вдохновения для меня послужила удивительная девушка, с которой вы сегодня уже познакомились. Иржина!» Он чуть поклонился мне. «Как и обещал, сегодня вы услышите новое творение. И еще раз, Иржина, мои аплодисменты вашему мастерству на трассе!» От внимания всех присутствующих я даже смутилась. Алексин, сидящий поодаль с Грегом, помахал мне рукой. Варг наклонил голову, глядя в огонь, а один из гитаристов начал перебирать струны. К ночному небу полился сильный голос орка, а я затаила дыхание. Никогда еще мне не посвящали песен. «Лихая гонщица Иржина, богиня ветра, быстрый стриж! Душа светла, черна машина. Скажи мне, стриж, куда летишь? Дорога не для ветхих старцев, не им судьбу мою решать. Послушен силе тонких пальцев мой мотолет, моя душа. Была б принцессой недотрогой, меня б пугали виражи. Да только скорость и дорога — моя обыденная жизнь. Не стоит даже и пытаться в тугой узде держать меня. Послушен силе тонких пальцев мой мотолет, душа моя. Пусть, как дорога не петляет, сомненья, страхи под откос, пусть черный шлем от глаз скрывает густое золото волос. Невзгоды могут не стараться, задора хватит сделать шаг. Послушен силе тонких пальцев мой мотолет, моя душа. Как лютый зверь, дорога снова в колеса бьет, и нечем крыть. Дорога — бездна и основа, судьбы моей тугая нить. Пусть назначают страхи встречу, неясно, что там впереди. Ты только руль держи покрепче, не упади, не упади. Примечание. Баллада о стриже, группы «Дикие». Авторы Марина Чистякова, Анатолий Старков. Написано специально для романа «Иржина. Все не так, как кажется». Голос певца стих. Гитарист доиграл последние аккорды, и в глубокой тишине было слышно только потрескивание костра. Первой начала аплодировать именно я. Все остальные сидели как прибитые. Настолько необычна была эта баллада, словно чей-то подслушанный разговор. А я вполне прочувствовала все, что было в нее вложено. Уж мне ли не знать, какую роль в моей судьбе сыграли ветхие старцы? Не я ли удерживаю руль тонкими пальцами? Не знаю, как Варгу удалось все это увидеть, понять и изложить. В горле у меня стоял ком, и говорить я пока не могла, только хлопала в ладоши, и ко мне присоединились все присутствующие. «Спасибо, Варг!» Наконец удалось справиться с эмоциями. Встав, я коротко поклонилась певцу. «Не как императору, а как гонщику. Да, есть у нас и такой поклон. Не только руками мы подаем друг другу знаки. Чем-то поклон похож на церемониальный, но все же иной. Сжав правую руку в кулак, я приложила ее к сердцу и на несколько мгновений склонила голову. А потом то же самое проделал Лексин. Варг тоже вежливо поклонился нам в ответ и отвернулся к своему соседу, который о чем-то его спросил. «И что это означает?» Шепотом поинтересовался Себастьян, как только я села обратно. «Дань уважения, признание заслуг. Научишь меня потом вашим жестам? Я видел, как пилоты обменивались ими. Зачем тебе?» «Лишним не будет. А я потом научу тебя тайному языку жестов. Хочешь?» «Хочу, конечно». Часть гостей уже отбыли, и только такие, как мы, не обязанные рано утром идти на работу или заниматься срочными делами, не торопились. Наконец мы тоже собрались и пошли прощаться с хозяевами. Грег и Лексин, которые неожиданно сдружились за этот вечер, стояли где-то в стороне, обсуждая что-то с музыкантами. Затем они подозвали Себастьяна, а я впервые за весь вечер оказалась свободной. «Варг, благодарю за прекрасный праздник и за балладу, тронута до глубины души!» Я с улыбкой протянула орку руку. «Не стоит, леди!» Он хитро усмехнулся. «Мне ведь тоже нужны источники вдохновения для новых песен. Так что все так, как и должно быть. А кому же еще, как непрекрасным девушкам, выступать в роли муз?» «Вы мне льстите!» — рассмеялась я. «Но все равно спасибо. Мне очень приятно». «Иржи!» Орк начал мне что-то говорить, и вдруг его лицо, освещенное пламенем костра, неуловимо изменилось. Оно словно закаменело и стало почти маской. «Варг, что-то случилось?» Встревоженно позвала я мужчину. «Маленькая горгулья, поторопись!» Глаза Варга потемнели и превратились в озера черной лавы, в которой отражались языки пламени, причудливо танцующие яркими всполохами, а голос стал низким и вибрирующим. «Свобода заканчивается! Отдай чистоту, сделав свой выбор!» «Что?» — ошарашенно переспросила я. «Тьма ненасытная и всепоглощающая! Она заберет твой свет! Поспеши сделать свой выбор!» Выделил он предпоследнее слово. «Варг, я не понимаю!» «Что?» Орк неожиданно заморгал, озадаченно глядя на меня, и неуверенно улыбнулся. «Я что-то пропустил?» «Варг, о чем вы сейчас говорили? Ничего не поняла!» Я положила руку ему на локоть, чтобы удержать на месте, так как сбоку кто-то окликнул музыканта. «Я что-то говорил?» Певец перестал улыбаться. «Да, но и ваши глаза...» «О, опять!» — с досадой воскликнул он. «Леди, у меня в роду почти все предки мужчины были шаманами. Вот, прорывается иногда. Но я не обучен и не могу потом вспомнить, что говорил и предсказывал. Простите, я не знаю, что вам ответить». «То есть я сама теперь должна догадаться?» Расстроенно протянула я. «Выходит, что так». Варк рассмеялся. «Да не обращайте внимания. Я редко говорил что-либо стоящее». «Но было ведь?» «Было», — согласился он. «Но это выяснилось не сразу». «Да уж, удалось этому потомку шаманов меня ошеломить. О чем он вещал? Как это вообще понять? Нет, про выбор еще можно как-то понять, но все остальное...» «Прошу прощения, мне нужно отойти». Варк отвлек меня от моих мыслей, поклонился и ушел.